Теперь он взглянул на них, не выпуская карандаша из рук. «Откуда вы знаете, что Гольц здесь? Вы понимаете, что это значит? Являться сюда и спрашивать генерала перед началом наступления и называть его по фамилии? Откуда вы знаете, что этот генерал должен быть именно здесь?» «Объясни ему сам», — сказал Гомес Андресу. «Товарищ генерал», — начал Андрес. Андре Марти не стал поправлять Андреса, наградившего его таким чином. «Этот пакет мне дали по ту сторону фронта». «По ту сторону фронта?» — переспросил Марти. «Да, он говорил, что ты пришел из фашистского тыла, товарищ генерал. Мне его дал один инглес по имени Роберто. Он динамитчик и пришел к нам взрывать мост, понимаешь?» «Рассказывай дальше». Марти употребил слово «рассказывай» в смысле «ври, сочиняй, плети». «Так вот, товарищ генерал, инглес велел мне как можно скорее доставить донесение генералу Гольцу. Он сегодня начинает наступление здесь, в горах, и мы просим только одного, чтобы нам позволили поскорее доставить пакет, если это угодно товарищу генералу». Марти покачал головой. Он смотрел на Андреса, но не видел его. «Гольц!» — думал он с тем смешанным чувством ужаса и торжества, какое испытывает человек, который услышал, что его конкурент погиб в особенно страшной автомобильной катастрофе, или что кто-нибудь, кого ненавидишь, но в чьей порядочности не сомневаешься, совершил растрату. Чтобы Гольц тоже был с ними заодно. Чтобы Гольц завязал явные связи с фашистами. Гольц, которого он знает почти 20 лет. Гольц, который вместе с Лукачем захватил в ту зиму в Сибири поезд с золотом. Гольц, который сражался против Колчака и в Польше, и на Кавказе, и в Китае, и здесь с 1 октября. Но он действительно был близок к Тухачевскому, правда, и к Ворошилову, но и к Тухачевскому. И к кому еще? Здесь, разумеется, к Каркову и к Лукачу. А венгры все интриганы. Он ненавидел Галля. Гольц ненавидел Галля. Помни это. Отметь это. Гольц всегда ненавидел Галля. А к Пуццу относился хорошо. Помни это. И начальником штаба у него Дюваль. Видишь, что получается? Ты же слышал, как он назвал Копика дураком. Это было сказано. Это факт. А теперь донесение из фашистского тыла. Дерево будет здоровым и будет расти, только когда у него начисто обрубят гнилые ветки. И гниль должна стать очевидной для всех, потому что ее надо уничтожить. Но Гольц, никто другой, а Гольц, чтобы Гольц был предателем? Он знал, что доверять нельзя никому, никому и никогда, ни жене, ни брату, ни самому старому другу, никому, никогда. «Уведите их», — сказал он караульным, — «и поставьте надежную охрану». Капрал посмотрел на солдат. На этот раз представление вышло скучнее обычного. «Товарищ Марти», — сказал Гомес, — «не сходите с ума. Послушайте меня, честного офицера и товарища. Донесение надо доставить во что бы то ни стало. Этот товарищ прошел с ним через фашистские позиции, чтобы вручить товарищу генералу Гольцу».

— дерзко спросил Карков, мотнув головой в сторону карты.